Ну где же они? Очки. Да. Когда теряешь очки, конечно, неприятно. А вместе с тем и прекрасно. Вот в сумерках вся эта гостиничная комната представляется не такой, как обычно. Вот плед, брошенный в кресло. Он кажется мне сейчас очень милую и добрую принцессою. А эти часы, узкие длинные часы в деревянном футляре, это вечный спутник принцессы, тайный советник. Так точно, так точно. Да, и его сердце стучит ровно, как маятник. Тик-так, тик-так. И советы его меняются в соответствии с требованиями времени. Кто этот незнакомец худой, стройный, весь в черном, с белым лицом? Прелесть всех этих выдумок в том, что едва я надену очки, как все вернется на свое место. Да, плед станет пледом, часы часами, а этот зловещий незнакомец исчезнет. Вот и очки, сейчас я их надену. Я скромный ученый, откуда у меня такие важные гости, господа? Господа, здравствуйте. Здравствуйте, я очень рад вам, господа, но не объясните ли вы мне, чем я обязан такой чести? Вы молчите? Все понятно, я задремал и вижу сон. Нет, это не сон. Вот как? Ну что же это тогда? Это такая... До свидания, господин ученый. Мы еще увидимся с вами. До свидания, ученый. Мы еще встретимся. До свидания, уважаемый ученый. Мы еще встретимся, и все, может быть, кончится вполне благоприлично, если вы будете благоразумны. Мы еще встретимся. Вот так история. Простите, сударь, у вас гости? Ой. Что с вами, анонсата? Ну, я слышала явственно голоса в вашей комнате. Я уснул и разговаривал во сне. Ну, простите меня, я слышала женский голос. Я видел во сне принцессу. И какой-то старик бормотал что-то в полголоса. Я видел во сне тайного советника. И какой-то мужчина, как мне показалось, кричал на вас. О, это был жених принцессы. Ну, теперь вы видите, что это сон. Разве наяву ко мне явились бы такие неприятные гости? Вы шутите. Да. Спасибо вам за это. Вы всегда так ласковы со мною. Наверное, я слышала голоса в комнате рядом и все перепутала. Но вы не рассердитесь на меня. Можно вам сказать кое-что? Конечно, анонсата. Я могу рассказать вам кое-что известное мне, но неизвестное вам. Простите мне мою дерзость. Пожалуйста, пожалуйста, говорите, учите меня. Я ведь ученый, а ученые учатся всю жизнь. Вы шутите? Нет. Я говорю совершенно серьезно. Спасибо вам за это. В книгах о нашей стране много пишут про здоровый климат, чистый воздух, прекрасные виды, жаркое солнце. Ну, словом, вы сами знаете, что пишут в книгах о нашей стране. Конечно, я знаю. Ведь поэтому и приехал сюда. Да. Вам известно то, что написано о нас в книгах, но то, что там не написано, вам неизвестно. Ну, иногда это случается с учеными. Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране. Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, у нас бывает на самом деле каждый день. О! Вот, например, спящая красавица жила в 5 часах ходьбы от табачной лавочки. Ну, вот той, что он направо от фонтана. Угу. Только теперь спящая красавица умерла. А вот людоед до сих пор живет и работает в городском ломбарде оценщиком. Мальчик с пальчик женился на очень высокой женщине по прозвищу Гренадер. А дети их люди обыкновенного роста, вот как вы да я. И знаете, что удивительно? Что? Эта женщина по прозвищу Гренадер совершенно, совершенно под башмаком у мальчика с пальчиком. Она даже берет на рынок его с собой. Мальчик с пальчик сидит в кармане ее передника и торгуется, как дьявол. Вот сами послушайте. Скидывай полцены, а я говорю, скидывай полцены! Мальчик, ну успокойся, я прошу тебя, ну не надо. Любимый. Впрочем, они очень дружно живут. Жена так внимательна к мужу, что каждый раз, когда они по праздникам танцуют минуэт, она надевает двойные очки, чтобы не наступить на своего супруга нечаянно. О, как интересно, это очень интересно. А почему же об этом не пишут в книгах о вашей стране? Они всем нравятся сказки. Неужели? Да, вот можете себе представить. Мы ужасно боимся, что если это узнают все, то к нам перестанут ездить. Почему? Это будет так невыгодно. Не выдавайте нас, пожалуйста. Нет, никому не скажу. Спасибо вам за это. Мой бедный отец держит эту гостиницу, потому что очень любит деньги. И я буду в отчаянии, если он заработает меньше, чем ожидает. Когда он расстроен, он страшно ругается. Но мне все-таки кажется, что число приезжих только возрастет, когда узнают, что в вашей стране сказки, правда? Нет. Вот если бы к нам ездили дети, то так бы оно и было. А взрослые – осторожный народ. Они прекрасно знают, что многие сказки кончаются печально. Вот об этом я с вами и хотела поговорить. Пожалуйста, будьте осторожны. Вы очень хороший человек. А именно таким чаще всего приходится плохо. А откуда вы знаете, что я хороший человек? Откуда? Так ведь я часто вожусь в кухне. Ну? А у нашей кухарки 11 подруг. И все они знают все, что есть, было и будет. От них ничего не укроется. Им известно, что делается в каждой семье, как будто у домов стеклянные стены. Мы в кухне и смеемся, и плачем, и ужасаемся. А вот в дни особенно интересных событий все гибнет на плите. Так вот они хором говорят, что вы прекрасный человек. И это они и сказали вам, что в вашей стране сказки, правда? Ну да. А вот скажите мне, мой друг Ганс Христиан Андерсен, угу, который жив вот здесь, вот в этой комнате до меня, знал о сказках? Да, он как-то проведал об этом. И что он на это сказал? Он сказал, я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду. А-а-а. Он очень любил наш дом. Ему нравилось, что у нас так тихо. Что это? Не обращайте внимания. Мой отец поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив и чуть что стреляет из пистолета. Но до сих пор он никого не убил. Он нервный. И всегда поэтому дает промах. Понимаю. Это явление мне знакомо. Вот если бы он попадал в цель, то не палил бы так часто. Анонсатор! Иду, папочка! Иду, миленький! До свидания. Ой, я совсем забыла, зачем пришла. Что вы прикажете вам подать, кофе или молоко? Почему ты не идешь, когда тебя зовут? Пойди немедленно перезаряди пистолет. Слышала ведь, отец стреляет. Все нужно объяснять. Во все нужно тыкать носом. Убью. Иду, папочка. До свидания, сударь. Как видно, ваша дочь не боится вас, сеньор Пьетро. Нет, будь я зарезан. Она обращается со мной так, будто я самый нежный отец в городе. Может быть, это так и есть? Ну, а? не ее дело это знать. Терпеть не могу, когда догадываются о моих чувствах и мыслях. Девчонка, кругом одни неприятности. Жилец комнаты номер 15 сейчас опять отказался платить. От ярости я выставил в жильца комнату номер 14. О, и этот не платит? Платит, но он 14-й ничтожный человек. А-а-а. Его терпеть не может наш первый министр. А тот проклятый неплательщик, 15-й, работает в нашей трижды гнусной газете. Верчусь как штопор, вытягиваю деньги из жильцов моей несчастной гостиницы и не свожу концы с концами. И еще приходится служить, чтобы не околеть с голоду. Служить? Разве вы служите? Служу. оценщиком в городском ломбарде. Скажите мне, Пьетро, пожалуйста, где это играют? Напротив. Видите этот балкон рядом с вашим? Угу. А кто там живет? Да не знаю, говорят, какая-то чертова принцесса. Принцесса? Ну, так говорят. Но я к вам по делу. Этот проклятый 15-й номер просит вас принять его. Этот газетчик, этот вор, который норовит даром жить в прекрасной комнате. Можно? Да, пожалуйста. Я буду очень рад. Да не радуйтесь прежде времени. До свидания. Хозяин гостиницы, оценщик в городском ломбарде. Людоед? Подумать только. Странный город. Арбузы кусками. Сочные и полезные для здоровья большими кусками. Вода, вода. Ледяная вода из волшебного источника. Вода. А вот ножи для убийц. Кому ножи для убийц? Лезвие имеет желоб для стока крови. Удобная рукоятка повторяет форму руки. Цветы, цветы. Розы, лилии, тюльпаны. Цветы полевые, лесные, они не глазки, ромашки, не забудки. Цветы, цветы. Дорогу ослу, посторонитесь, люди, осел. Подайте бедному немому, немому бедному подайте. Яды, свежие яды, быстрая и безболезненная смерть обеспечена. Яды, господа. Улица наша кипит, как настоящий котел. Как мне нравится здесь. И если бы не вечное мое беспокойство, и если бы не казалось мне, что весь мир несчастен из-за того, что я не придумал еще, как спасти его, то было бы совсем хорошо. И когда девушка, живущая напротив, выходит на балкон, то мне кажется, что нужно сделать вот одно – только одно маленькое усилие, и все станет ясно. Если есть гармония в море, в горах, в лесу и в тебе, то значит мир устроен разумнее, чем... Это не будет иметь успеха. Простите? Нет, не будет. В том, что вы бормотали, нет и тени остроумия. Это новая ваша статья? Ну где же вы? Что это сегодня с вами? Вы не узнаете меня, что ли? Простите, нет. Ну довольно подшучивать над моей близорукостью. Это не элегантно. Где вы там? Я здесь. Подойдите поближе. Вот я. Кто вы? Я приезжий ученый, Христиан Теодор. Живу здесь в гостинице. Вот кто я. Простите, мои глаза опять подвели меня. Это не 15-й номер? Нет, к сожалению. Какое у вас доброе и славное лицо. Почему вы до сих пор не в нашем кругу? Не в кругу настоящих людей? А что это за круг? Это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем все. Вы знамениты? Нет. Какая жалость. У нас это не принято. Но... Но я, кажется, готова простить вам это. До того вы мне вдруг понравились. Мне вдруг показалось, что вы как раз тот человек, которого я ищу всю жизнь. Бывало, покажется по голосу и по речам, вот он, такой человек. А подойдет он поближе, и видишь, это совсем не то. А отступать уже поздно. Слишком близко он подошел. Ужасная вещь — быть красивой и близорукой. Я надоела вам. Нет, что вы. Как просто и спокойно вы отвечаете мне. а он раздражает меня. Кто? Тот, к кому я пришла. Он ужасно беспокойный человек. Он хочет нравиться всем на свете. Он раб моды. Когда в моде было загорать, он загорел до того, что стал черен, как негр. А тут загар вдруг вышел из моды, и он решился на операцию. Кожу из-под трусов. Это было единственное белое место на его теле. Врачи пересадили ему на лицо. Надеюсь, это не повредило ему? Нет. Он только стал чрезвычайно бесстыден. И пощечину он теперь называет просто шлепок. Почему же вы ходите к нему в гости? Все-таки это человек из нашего круга. Из круга настоящих людей. А кроме того, он работает в газете. Вы знаете, кто я? Нет. Я певица. Меня зовут Юлия Джули. Вы очень знамениты в этой стране. Да, все знают мои песни. Мама, что такое любовь? Девы, спешите счастье найти, но к тоске его любовной остаюсь я хладнокровной. И ах, зачем я не лужайка? Вы доктор? Я историк. Вы отдыхаете здесь? Я изучаю историю вашей страны. Наша страна маленькая. Да, но история ее похожа на все другие. И это меня радует. Почему? Значит, есть на свете законы, общие для всех. Когда долго живешь на одном месте, в одной и той же комнате, и видишь одних и тех же людей, которых сам выбрал себе в друзья, то мир кажется очень простым. Но едва выйдешь из дому, все делается чересчур уж разнообразным. И это... Кто там? Здравствуйте. Я стоял тут у вашей двери. Аннунциата испугалась меня. Разве я так уж страшен? Простите. Простите, сударь. Я разбила стакан с молоком, который несла вам. А у меня вы не просите прощения? Но вы сами виноваты, сударь. Зачем вы притаились у чужой двери и стояли, не двигаясь? Я подслушивал. Вам нравится моя откровенность? Все ученые прямые люди. Вам должно это нравиться, да? Ну скажите же, вам нравится моя откровенность? А я вам нравлюсь? Не отвечайте. Если вы скажете «да», он вас будет презирать. А если скажете «нет», он вас возненавидит. Юлия, Юлия, ах, злая Юлия. Разрешите представиться, Цезарь Борджа. Слышали? Да. Ну, правда. А что именно вы слышали? Многое. Меня хвалили или ругали. А кто именно? Просто я сам читал ваши критические и политические статьи в здешней газете. О, да, они имеют успех. Но всегда кто-нибудь недоволен. Выругаешь человека, а он недоволен. Мне бы хотелось найти секрет полного успеха. Ради этого секрета я готов на все. Нравится вам моя откровенность? Идемте. Мы пришли к ученому, а ученые вечно заняты. Я предупредил господина ученого. Наш хозяин говорил ему, что я приду. А вы, блистательная Юлия, ошиблись комнатой? Нет. Мне кажется, я пришла как раз туда, куда следует. Но ведь вы шли ко мне. Я как раз заканчиваю статью о вас. Она понравится вам, но, увы, не понравится вашим подругам. Вы разрешите еще раз зайти к вам сегодня? Пожалуйста. Я хочу написать статью о вас. О, спасибо. Мне пригодится это для работы в ваших архивах. Меня там больше будут уважать. Ах, хитрец. Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам. Здесь дело не в архиве. Да в чем же? Ах, хитрец. Вы все глядите на соседний балкон. Разве я гляжу туда? Да. Вы думаете, там живет она? Кто? Ну, не надо быть таким скрытным. Вы ведь историк, изучаете нашу страну. Стало быть, вы знаете завещание нашего последнего короля Людовика IX Мечтательного. Простите, но я дошел только до конца 16 века. Вот как? И вы ничего не слышали о завещании? Уверяю вас, нет. Странно. А почему же вы попросили у хозяина отвезти вам как раз эту комнату? Потому что здесь жил мой друг Ганс Христиан Андерсен. Только поэтому. Даю вам слово, что это так. А какое отношение имеет моя комната к завещанию покойного короля? О, очень большое. До свидания. Позвольте проводить вас, блистательная Юлия. Разрешите спросить, что именно было написано в этом таинственном завещании? О, нет, я не скажу. Я сам заинтересован в нем. Я хочу власти, почета, и мне ужасно не хватает денег. Ведь я Цезарь Борджия, имя которого известно всей стране, должен еще служить простым оценщиком в городском ломбарде. Нравится вам моя откровенность? Идемте, идемте же. Вы тут всем понравились. Он никогда не уходит сразу. Мы еще увидимся с вами. Я буду очень рад. Не радуйтесь прежде времени. Ах, зачем я не лужайка? Ах, зачем я не лужайка? Анунцата, а сколько оценщиков в вашем городском ломбарде? Много. И все они бывшие людоеды? Угу, почти все. А что с вами? Почему вы такая грустная? Я просила вас быть осторожным. Говорят, что эта певица Юлия Джули и есть та самая девочка, которая наступила на хлеб, чтобы сохранить свои новые башмачки. Да, но ведь та девочка, насколько я помню, была наказана за это. Она провалилась сквозь землю, но потом выкарабкалась обратно. И с тех пор опять наступает и наступает на хороших людей, на лучших подруг, даже на самую себя. И все это для того, чтобы сохранить свои новые башмачки, чулочки и платьица. Ой, сейчас принесу вам другой стакан молока. Погодите, не нужно, не хочу пить. Мне хочется поговорить с вами. Спасибо вам за это. Скажите, пожалуйста, какое завещание оставил ваш покойный король Людовик IX Мечтательный? Это тайна, страшная тайна. Завещание было запечатано в 7 конвертах, 7 сургучными печатями. И скреплено подписями 7 тайных советников. Вскрывала и читала завещание принцесса в полном одиночестве. У окон и дверей стояла стража, заткнув уши на всякий случай. Хотя принцесса читала завещание про себя. Что сказано в этом таинственном документе, знает только принцесса. И весь город. Весь город? Ну да. А каким же образом? Вот никто не может объяснить этого. Вот, уж кажется, вот все предосторожности были соблюдены. Это просто чудо. Завещание знают все. Даже уличные мальчишки. Ну, и что же в нем сказано? Ой, нет, нет, не спрашивайте меня. Почему? Я очень боюсь, что завещание это начало новой сказки, которая кончится печально. Анунцата, ведь я приезжий. Завещание вашего короля меня никак не касается. Расскажите. Я ученый, историк, и вдруг не знаю того, что известно каждому уличному мальчишке. Расскажите, пожалуйста. Ладно. Ладно, расскажу. Вот когда хороший человек меня просит, я не могу ему отказать. Наша кухарка говорит, что это доведет меня до большой беды. Ну и пусть беда эта падет на мою голову, а не на вашу. Итак, вы не слушаете меня. Да ну что вы? Что вы, а почему вы смотрите на балкон противоположного дома? Нет, нет. Ну. Ну вот, видите, я уселся поудобнее, закурил трубку. Вот. И глаз не свожу с вашего лица. Спасибо. Итак, 5 лет назад умер наш король, Людовик IX Мечтательный. А вот уличные мальчишки называли его не мечтательным, а дурачком. Но это неверно. Покойный, правда, часто показывал им язык, высунувшись в форточку. Но ребята сами были виноваты. Вот зачем они дразнили его? Покойный был умный человек. Но такая уж должность королевская, что характер от нее портится. В самом начале его царствования первый министр, которому государь верил больше, чем родному отцу, отравил любимую сестру короля. Король казнил первого министра. Второй первый министр не был отравителем. Но он так лгал королю, что тот перестал верить всем, даже самому себе. Третий первый министр не был лжецом, но он был ужасный хитер. Он плел тончайшие паутины вокруг вот самых простых дел. Король во время его последнего доклада хотел сказать «утверждаю». И вдруг зажужжал тоненько-тоненько, как муха, попавшая в паутину. И министр слетел по требованию королевского лейб-медика. Четвертый первый министр не был хитер. Он был прям и прост. Он украл у короля золотую табакерку и убежал. Государь махнул рукой на дела управления. Но первые министры с тех пор сами стали сменять друг друга. А государь занялся театром. Но говорят, что это еще хуже, чем управлять государством. И после года работы в театре король стал цепенеть. Как это цепенеть? Очень просто. Идет, и вдруг застынет, подняв одну ногу. Лицо его при этом выражает отчаяние. Лейб-медик объяснял это тем, что король неизлечимо запутался, пытаясь понять отношения работников театра друг к другу. Конечно, ведь их так много. А лейб-медик был прав. Да, он предлагал простое лекарство, которое, несомненно, вылечило бы бедного короля. Он предлагал казнить половину труппы. Но король не согласился. Почему? Он никак не мог решить, какая именно половина труппы заслуживает казни. И, наконец, король махнул рукой на все и стал увлекаться плохими женщинами. И только они не обманули его. Неужели? Да. Уж они-то оказались воистину плохими женщинами. То есть в точности такими, как о них говорили. И это очень утешило короля. Но в конец расстроило его здоровье. У него отнялись ноги. И с тех пор его стали возить в кресле по дворцу. А он все молчал и думал. О чем он там себе думал, он не говорил никому. Изредка король приказывал подвести себя к окну и, открывши форточку, показывал язык уличным мальчишкам, которые прыгали и кричали «Дурачок!». А потом король составил завещание. А потом умер. Ну вот. Наконец-то мы и подошли к самой сути дела. Да, когда король умер, так, его единственной дочери, принцессе, был 13 лет. «Дорогая», — это он ей писал в завещании, — «я прожил свою жизнь плохо». «Дорогая, ничего не я сделал. Прожил свою жизнь ты тоже плохо. Ничего не сделал. Ты тоже ничего не сделаешь. Ты отравлена дворцовым воздухом. Я не хочу, чтобы ты выходила замуж за принца. Я знаю наперечет всех принцев мира. Все они слишком большие дураки для такой маленькой страны, как наша. Когда тебе исполнится 18 лет, поселись где-нибудь в городе и ищи. Найди себе доброго, честного, образованного и умного мужа. Пусть это будет незнатный человек. Удастся сделать. А вдруг ему удастся сделать то, что не удавалось ни одному из знатнейших? Вдруг он сумеет управлять. Хорошо управлять, а? Вот будет здорово. Так постарайся, пожалуйста. Папа. Так и написал? Да в точности. На кухне столько раз повторяли завещание, что я запомнила слово в слово. И принцесса теперь живет в городе? Да, но ее не так просто найти. Почему? Но масса плохих женщин сняли целые этажи домов и притворяются принцессами. А разве вы не знаете свою принцессу в лицо? Да нет. Прочтя завещание, принцесса стала носить маску, чтобы ее не узнали, когда она отправится искать мужа. А скажите, она... Так вы опять не смотрите на меня? Как это я не смотрю? А куда же это я смотрю? Вон туда. Так разрешите, я закрою дверь на балкон. Ну зачем? Не надо. Вот только теперь стало по-настоящему прохладно, нет. А после заката солнца следует закрывать окна и двери, иначе можно заболеть малярией. Нет, не в малярии здесь дело. Ну, не надо смотреть на тот балкон, пожалуйста. Вы сердитесь на меня. Ну, не сердитесь, не смотрите на эту девушку. Вы позвольте мне закрыть балконную дверь. Вы ведь все равно, что маленький ребенок. Вот вы не любите супа. А без супа что за обед? Да вы отдаете белье в стирку без записи. И с таким же добродушным, веселым лицом вы пойдете прямо на смерть. Я говорю так смело, что... Сама перестаю понимать, что говорю. Это дерзость, но нельзя же не предупредить вас. Об этой девушке говорят, что она нехорошая женщина. Да. Стойте! Это, по-моему, не так страшно. Я боюсь, что дело тут похуже. Вы думаете, что... Да. Вдруг эта девушка принцесса? Тогда что? Вот что вы будете делать тогда? Конечно. Вы не слышали, что я вам сказала? Вот как. Ведь если она действительно принцесса, все захотят на ней жениться, и вас растопчут в давке. Да, конечно. Так. Нет, я вижу, что мне тут ничего не поделать. Какая я несчастная девушка. Сударь, куда вы? Я на балкон. До свидания. Никому не позволю тебя обижать. Ни за что. Никогда. Конечно, мир устроен разумнее, чем кажется, еще немножко. Дня два-три работы, и я пойму, как сделать всех людей счастливыми. Все будут счастливы. Но не так, как я. Я только здесь вечерами, когда вы стоите на балконе, стал понимать, что могу быть счастлив, как ни один человек. Я знаю вас. Вас нельзя не знать. Я понимаю вас, как понимаю хорошую погоду, луну, дорожку в горах. Ведь это так просто. Я не могу точно сказать, о чем вы думаете, но зато точно, совершенно точно знаю, что мысли ваши обрадовали бы меня, как ваше лицо, ваши волосы, ресницы. Спасибо вам за все. За то, что вы выбрали себе этот дом. За то, что родились и живете тогда же, когда живу я. Вот что бы я стал делать, если бы вдруг не встретил вас? Вы говорите это наизусть? Я... Продолжайте. Вы заговорили. Вы сами сочинили все это? Или заказали кому-нибудь? Простите, но голос ваш так поразил меня, что я... Вы довольно ловко увиливаете от прямого ответа. Пожалуй, вы сами сочинили то, что говорили мне. А может быть и нет. Ну, хорошо. Оставим это. Мне скучно сегодня. Как это у вас хватает терпения целый день сидеть в одной комнате? Это кабинет? Простите? Это кабинет или гардеробная, или гостиная, или одна из зал? А, это просто моя комната. Моя единственная комната. Вы нищий? Нет, я ученый. У вас очень странное лицо. Чем же? Когда вы говорите, то кажется, будто вы не лжете. А я и в самом деле не лгу. Все люди лжецы. Неправда. Нет, правда. Может быть, вам и не лгут, у вас всего одна комната. А мне вечно лгут. Мне жалко себя. Да что вы говорите, вас обижают? Кто? Вы так ловко притворяетесь внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам. Вы так несчастны? Не знаю. Да. Почему? Так. Все люди негодяи. Нет, не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал себе самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно душат, давят, грабят, клевещут. Кого жалеть? Ведь все люди негодяи. Так значит, не все? Нет. Хорошо, если бы это было так. Я ужасно боюсь превратиться в лягушку. Как в лягушку? Вы слышали сказку про царевну-лягушку? Ее неверно рассказывают. На самом деле все было иначе. Я это знаю точно. Царевна-лягушка — моя тетя. Тетя? Да, двоюродная. Рассказывает, что царевну-лягушку поцеловал человек, который бы любил ее, несмотря на безобразную наружность. И лягушка от этого превратилась в прекрасную женщину. Так? Да, насколько я помню, да. А на самом деле, тетя моя была прекрасная девушка. И она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были так холодны и так отвратительны, что прекрасная девушка превратилась в скором времени в холодную и отвратительную лягушку. А вдруг и мне суждено это? Мне ведь придется выйти замуж. Вы, наверное, знаете, что не все люди негодяи. Совершенно точно знаю. Ведь я историк. Вот было бы хорошо. Впрочем, я вам не верю. Вообще, я никому ничему не верю. Нет, не может этого быть. У вас такой здоровый цвет лица, такие живые глаза. Не верить ничему, да ведь это смерть. Ах, я все понимаю. Все понимать — это тоже смерть. Все на свете одинаково. И те правы, и эти правы. И в конце концов, мне все безразлично. Все безразлично? Да ведь это еще хуже смерти. Вы не можете так думать, нет. Как вы огорчили меня. Мне все равно. Нет. Мне не все равно, оказывается. Теперь вы не будете больше каждый вечер смотреть на меня? Буду. Все не так просто, как кажется мне. Мне казалось, что ваши мысли гармоничны, как вы. Но вот они передо мной. И они вовсе не похожи на те, которые я ждал. И все-таки я... Все-таки я... Я люблю вас. Любите? Я люблю вас. Ну вот. Я все понимала, ни во что не верила. Мне все было безразлично. А теперь... Все перепуталось... Я люблю вас. Уйдите. Или нет? Нет, нет. Уйдите и закройте дверь. Нет, я уйду. Но если вы завтра вечером осмелитесь не прийти сюда на балкон, я... Прикажу? Нет. Я просто огорчусь. Я даже не знаю, как вас зовут. Меня зовут Христиан Теодор. До свидания. Христиан Теодор, милый, не улыбайтесь. Не думайте, что вы так ловко обманули меня. Нет, нет, не огорчайтесь. Я говорю это просто так. Когда вы сказали так вот вдруг прямо, что любите меня, мне стало тепло, хоть я вышла на балкон в кисейном платье. Не смейте говорить со мной довольно. Если я услышу еще хоть слово, я заплачу. До свидания. Какая я несчастная девушка, сударь. Какая я несчастная девушка, сударь. Ну вот. Мне казалось, что еще миг, и я все пойму. А теперь, мне кажется, еще миг, и я запутаюсь совсем. Боюсь, что эта девушка действительно принцесса. Все люди негодяи, все на свете одинаково. Мне все это безразлично, я ни во что не верю. Все-таки ей вдруг стало тепло, когда я признался, что люблю ее. Значит, крови-то у нее в жилах все-таки достаточно? Я уверен, что все кончится прекрасно. Тень, моя добрая, послушная тень. Как ты покорно лежишь у моих ног. А взяла бы ты тень, да пошла туда к ней. Что тебе стоит? Взяла бы, да сказала ей: все это глупости. Мой господин любит вас, так любит, что все будет прекрасно. Если вы царевна-лягушка, то он оживит вас и превратит в прекрасную женщину. Словом, ты же знаешь, что надо говорить. Мы ведь выросли вместе. Иди! Иди! Иду, иду, иду! Она как раз оставила дверь полуоткрытой. Я уже там, там, там. Что это? У меня такое странное чувство. В ногах и во всем теле я заболел, я... А! Что с вами? Вы упали? Аннунциата, вы... Кажется, вы были правы. Что, это была принцесса? Нет, я заболел. Отец! Не ори! Ну, чего ты орешь? Не знаешь, что ли, что отец подслушивает тут под дверью? Я не заметила. Ну, родного отца не замечает, дожили. Ну, чего ты мигаешь? Чего ты мигаешь? Вздумала реветь? Он заболел. Заболел? Сударь, разрешите, я помогу вам лечь в постель. Нет, я сам. Не прикасайтесь ко мне, пожалуйста. Чего вы боитесь? Я вас не съем. Не знаю. Я... ослабел вдруг. Смотри. Что еще? У него нет тени. Нет тени? Да ну. Действительно нет. Проклятый климат. И как его угораздило. Ой. Дочка, пойдут слухи, подумают, что это эпидемия. Слышишь, никому ни слова. Никому ни слова. Слышишь ты, дочка? Он в обмороке. Ну, тем лучше. Беги за доктором. Доктор уложит дурака в кровать недели на две, а тем временем у него вырастет новая тень. И никто ничего не узнает. Человек без тени. Ведь это одна из самых печальных сказок на свете. Ну, говорят, тебе у него вырастет новая тень, выкрутится. Ага. Беги, беги за доктором. Бегу, бегу. Вот черт. Хорошо еще, что этот газетчик занят с дамой и ничего не пронюхал. Добрый вечер. Ах, вы тут как тут, дьявол. Где ваша баба? Ушла на концерт. К дьяволу все концерты. Ученый в обмороке? Да, будь он проклят. Слышали? Что именно? Его разговор с принцессой. Да. Короткий ответ. Ну и что ж вы не проклинаете все и вся, не палите из пистолета, не кричите? В серьезных делах я тих. Похоже на то, что это настоящая принцесса. Да, это она. Я вижу, вам хочется, чтобы он женился на принцессе. Мне хочется. Да я его съем при первой возможности. Надо будет его съесть. Да-да-да-да-да. Надо. По-моему, сейчас самый подходящий момент. Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения. Тень. Что тень? Надо будет найти его тень. Зачем? Она поможет нам. Она не простит ему никогда в жизни, что когда-то была его тенью. Да, она поможет нам съесть его. Тень – полная противоположность ученому. Но ведь тогда она может оказаться сильнее, чем следует. Ну и пусть. Но тень не забудет, что мы помогли ей выйти в люди мы. И мы съедим его. Да, надо будет съесть его. Надо, надо, надо. Надо. А ну-ка, уходите отсюда. Что вам тут нужно? Дочь, идемте ко мне, Цезарь Борджа. Там поговорим. Доктор идет? Да, бежит бегом. Он говорит, что это серьезный случай. Ладно. Так я и знала. Лицо спокойное. Доброе. Как будто он видит во сне, что гуляет в лесу, под деревьями. Нет. Нет, не простят ему, что он такой хороший человек. Ой, что-то будет. Что-то будет. Ставь сюда. На сюда кресло. Поставь на стол шахматы. Вот теперь все готово для заседания. А скажите, господин мажордом, почему господа министры заседают тут, в парке, а не во дворце? Потому что во дворце есть стены. Понял? Никак нет. А у стен есть уши. Понял? Да. Теперь понял. Положи подушку на это кресло. Это для господина первого министра? Нет. Для господина министра финансов. Он тяжело болен. А что с ним? Он самый богатый делец в стране. Соперники страшно ненавидят его. И вот один из них в прошлом году пошел на преступление. Он решил отравить господина министра финансов. Ой, какой ужас. Не огорчайся прежде времени. Господин министр финансов вовремя узнал об этом. И скупил все яды, какие есть в стране. Какое счастье! Не радуйся прежде времени! Когда преступник пришел к господину министру финансов и дал необычайно высокую цену за яды, и господин министр финансов поступил естественно. Министр ведь реальный политик. Он подсчитал прибыль и продал негодяю весь запас своих зелий. И негодяй отравил министра. Вся семья, его превосходительство, изволил скончаться в страшных мучениях. И сам он с тех пор еле жив. Но заработал он на этом 200% чистых. Дело есть дело. Понял? Да. Теперь понял. Итак, все готово. Кресло, шахматы. Сегодня состоится особенно важное совещание. Почему вы так думаете? Во-первых, встретятся всего два главных министра. Первый – министр финансов. А во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы. Они заседают. Всем известно, что это значит. Кусты, наверное, так и кишат любопытными. А вдруг любопытные подслушают то, что говорят господа министры? Любопытные ничего не узнают. Почему? Потому что господа министры понимают друг друга с полуслова. Много ты поймешь с полуслов. Объект «Лужайка» взят под охрану. Транспортировки господина министра финансов приступить. Дорогу отлу. Дорогу отлу. Они идут. Я тогда послужу при дворе, что моя поясница сгибается сама собой при приближении высоких особ. Я их еще не вижу и не слышу, а уже кланяюсь. Поэтому-то я и главный, понял? Кланяйся же. Ниже. Еще ниже. Е2, Е4. Здоровье. С7, С6. Отвра. Д2, Д4. Дела. Д7, Д5. Очень плохо. Конь Б1, С3. Почему? Д7, Д5. Конкурент. Видишь, я говорил тебе, что они понимают друг друга с полуслова. Слыхали о принцессе? Да, мне докла. Этот приезжий ученый похитил ее сердце. Похитил? Угу. Подождите. Лакей? Слушаю, ваше превосходительство. Все двери заперли, когда мы уходили? Все, ваше превосходительство. И железную? Так точно. И медную? Так точно. И чугунную? Так точно. И капканы расставили? Так точно. Помните, вы отвечаете жизнью за самую ничтожную пропажу. Помню, ваше превосходительство. Я слушаю. По сведениям дежурных тайных советников, принцесса третьего дня долго глядела в зеркало, потом заплакала и сказала... Секундочку. Сказала... Ах, почему я пропадаю напрасно? И в пятый раз послала спросить о здоровье ученого. Узнав, что особых изменений не произошло, принцесса топнула ногой и прошептала... Черт побери! Черт побери! А сегодня она ему назначила свидание в парке. Вот. Как вам это нра? Совсем мне это не нра! Кто он, этот ученый? А, он изучен мной до тонкости. Шантажист? Хуже. Вор? Еще хуже. Авантюрист? Хитрец, ловкач, да? О, если бы. Так кто же он, наконец, черт возьми? Простой, наивный человек. Бедная принцесса. Шантажиста мы разоблачили бы, вора поймали бы, ловкача и хитреца перехитрили бы, а этот... Поступки простых и честных людей иногда так загадочны. Надо его или ку, или у. Да, другого выхода нет. В городе обо всем этом уже проню. Еще бы не проню. Так и знал. Вот отчего благоразумные люди переводят золото за границу в таком количестве. Один банкир третьего дня перевел за границу даже свои золотые зубы. И теперь он все время ездит за границу и обратно. На родине ему теперь нечем пережевывать пищу. По-моему, ваш банкир проявил излишнюю нервность. Это чуткость. Чуткость. Нет на свете более чувствительного организма, чем деловые круги. Одно завещание короля вызвало 7 банкротств, 7 самоубийств, и все ценности упали на 7 пунктов. А сейчас? О, ой, что будет сейчас? Что будет? Нет, никаких перемен, господин первый министр, никаких. Жизнь должна идти ровно, как часы. Кстати, который час? Мои золотые часы. Переправлены за границу. А если я буду носить серебряные, то пойдут слухи, что я разорился. И это вызовет панику в деловых кругах. Неужели в нашей стране совсем не осталось золота? И его больше, чем нужно. Откуда? Из-за границы. Заграничные деловые круги волнуются по своим заграничным причинам и переводят золото к нам. Так мы и живем. Подведем итог. Итог. Подведем. Следовательно, ученого мы купим. Угу. Или убьем. А каким образом мы это сделаем? Самым деликатным. Ведь в дело замешано такое чувство, как любовь. Я намерен расправиться с ученым при помощи дружбы. Дружбы? Да, да. Для этого необходимо найти человека, с которым дружен наш ученый. Друг знает, что он любит. Чем его можно купить? Друг знает, что он ненавидит, что для него чистая смерть. Я приказал в канцелярии добыть друга. Это ужасно. Почему? Почему? Ведь ученый приезжий. Следовательно, друга ему придется выписывать из-за границы. А по какой графе я проведу этот расход? Да. Каждое нарушение сметы вызывает у моего главного бухгалтера горькие слезы. Он рыдает, как ребенок, а потом впадает в бредовое состояние. На некоторое время он прекратит выдачу денег вообще. Всем. Даже мне. Да ну. Даже вам. Это неприятно. Ведь судьба всего королевства поставлена на карту. Как же быть-то, а? Не знаю. А кто же знает? Я! Что? Что это? Начинается? Успокойтесь, пожалуйста. Если это начнется когда-нибудь, то не с дворцовых лакеев. Так это не бунт? Нет, это просто дерзость. Кто вы? Я тот, кого вы ищете. Я друг ученого, ближайший друг его. Мы не расставались с колыбели до последних дней. Послушайте, любезный друг, вы знаете, с кем вы говорите? Да. Почему же вы не называете меня ваше превосходительство? Простите, ваше превосходительство. Вы приезжий. Я появился на свет в этом городе, ваше превосходительство. Тем не менее, вы друг приезжего ученого? Я как раз тот, кто вам нужен, ваше превосходительство. Я знаю его как никто, а он меня совсем не знает, ваше превосходительство. Странно. Если вам угодно, я скажу, кто я, ваше превосходительство. Ну, говорите, чего вы озираетесь? Разрешите мне написать на песке, кто я, ваше превосходительство. Пишите. Что вы ска? Подходя. Но будьте осторожны, а то он заломит «Ц». Так, кто устроил вас на службу в дворец? Господин Цезарь Борджиа и господин Пьетро, ваше превосходительство. Вам знакомы эти имена? Да, вполне надежные людоеды. А, хорошо, любезный, мы и подумаем. Осмелюсь напомнить вам, что мы на юге, ваше превосходительство. Ну так что? На юге все так быстро растет, ваше превосходительство. Ученые и принцесса заговорили друг с другом всего 2 недели назад и не виделись с тех пор ни разу. А посмотрите, как выросла их любовь, ваше превосходительство. Как бы нам не опоздать, ваше превосходительство. Я ведь сказал вам, что мы подумаем. Встаньте в сторону. Хорошо. Что скажешь? Это человек. Но как вы видите? Все. Подойдите сюда, любезный. К вашему слу. Мы подумали и решили взять вас на службу в канцелярию первого министра. Спасибо, ваше превосходительство. По-моему, с ученым надо действовать так. Что с вами, любезный? Вы собираетесь действовать, пока вас еще не оформили? Да вы сошли с ума. Вы не знаете, что ли, что такое канцелярия? Простите, ваше превосходительство. Пройдемте в канцелярию, я оформлю ваше назначение. После этого мы, так и быть, выслушаем вас. Спасибо, ваше превосходительство. Лакей, уведите меня. К обратной транспортировке господина министра финансов приступить. отчего у меня под коленкой бывает чувство, похожее на задумчивость. Под которой коленкой? Под правой. Пройдет. А почему у меня за едой между 8-м и 9-м блюдом появляются меланхолические мысли? Какие, например? Ну, мне вдруг хочется удалиться в пустыню и там предаться молитвам и посту. Пройдет. Доктор, а почему мне после 40-й ванны вдруг перестали нравиться шатенки? А кто вам нравится теперь? Одна блондинка. Пройдет. Господа, господа, позвольте вам напомнить, что целебный час кончился. Сестры милосердия, вы свободны. Сестра развлечения, приступайте к своим обязанностям. Господа, кому дать мячик? Кому скакалку? Обручи, обручи, господа! Время идет, господа! Ликуйте, господа, играйте! И раз, два, три! Доктор, он сейчас купил целый лоток леденцов. Да, но я раздал леденцы уличным мальчишкам. Все равно, разве можно больному покупать сладости? Господин ученый, встаньте против солнца. Так, теперь ваша тень выросла до нормальных размеров. Этого и следовало ожидать. На юге все так быстро растет. Как вы себя чувствуете? Я чувствую, что совершенно здоров. Ну, конечно. Все-таки я выслушаю вас. Нет, нет, нет, не надо снимать сюртук. У меня очень чуткие уши. Так, вздохните. Вздохните глубоко. Тяжело вздохните. Еще раз. Вздохните с облегчением. Еще раз. Посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на все рукой. Еще раз. Пожмите плечами. Так. Ну? Ну, что вы скажете, доктор? Как идут его дела? Плохо. Ну вот, видите? А он говорит, что совершенно здоров. Да, он здоров. Но дела его идут плохо. И пойдут еще хуже, пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока он не махнет на все рукой, пока он не овладеет искусством пожимать плечами. Ну и как же быть, доктор? Как его научить всему этому? Почему вы пожимаете плечами? Ответьте мне, доктор, ну пожалуйста. Ведь я все равно не отстану. Вы знаете, какая я упрямая. Что ему надо делать? Беречься. А он улыбается. Да, это бывает. Он ученый, он умный, он старше меня, но иногда мне хочется просто его отшлепать. Ну, поговорите же с ним. Что вы машете рукой, доктор? Ну, вы же видите, он не слушает меня. Он уткнулся носом в какие-то записки. Это письма от принцессы. Сударь, доктор хочет поговорить с вами, а вы не слушаете. Ну, как мне это не слушаю? Я все слышал. И что вы скажете на это? Скажу. Сударь. Сейчас. Я не могу вот найти тут... Как написала она? Всегда с вами или навсегда с вами? Я застрелю вас. Да-да, пожалуйста. Христиан Теодор! Ведь вы ученый. Да. Выслушайте же меня, наконец. Я все-таки ваш товарищ. Да-да, простите меня. В народных преданиях о человеке, который потерял тень, в монографиях Шамиссо и вашего друга Ганса Христиана Андерсена говорится, что... Давайте не будем вспоминать о том, что там говорится. У меня все кончится иначе. Ответьте мне, как врачу. Вы собираетесь жениться на принцессе? Конечно. А я слышал, что вы мечтаете как можно больше людей сделать счастливыми. И это верно. И то, и другое не может быть верно. Почему? Женившись на принцессе, вы станете королем. Вот в том-то и сила, что я не буду королем. Принцесса любит меня, и она уедет со мной. А корону мы отвергнем. Видите, как хорошо? Я объясню всякому, кто спросит. И втолкую самым нелюбопытным. Королевская власть бессмысленна и ничтожна. Поэтому-то я и отказался от престола. И люди поймут вас? Конечно. Ведь я докажу им это живым примером. Да ну что вы машете рукой, доктор? Человеку можно объяснить все. Ликуйте, господа, играйте! И раз, два, три! И эти тоже поймут вас? Конечно. В каждом человеке есть что-то живое. Ребенок. Я их лучше знаю, ведь они у меня лечатся. А чем они больны? Сытостью в острой форме. И это опасно? Да, для окружающих. Чем? Сытость в острой форме внезапно овладевает даже достойными людьми. Человек честным путем заработал много денег. И вдруг у него появляется зловещий симптом. Особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека. Да-да-да-да-да. Тут ему и конец. Отныне он бесплоден, слеп и жесток. А вы не пробовали объяснить им все? Вот от этого я и хотел вас предостеречь. Горе тому, кто попробует заставить их думать о чем-нибудь, кроме денег. Это их приводит в настоящее бешенство. Но посмотрите, посмотрите, они весело отдыхают. Вот вы, наконец. Вы совсем здоровы? Да, Юлия. Ах, это доктор. Да, это я, Юлия. Зачем вы смотрите на меня, как влюбленный заяц? Ну, убирайтесь. Хорошо. Желаю всем здравствовать. Где вы, Христиан Деодор? Вот я. А, да, это вы. Как я рада видеть вас. Ну, что вам сказал этот ничтожный доктор? Он сказал мне, что я здоров. А почему вы называете его ничтожным? Я любила его когда-то, а таких людей я потом ужасно ненавижу. О, это была несчастная любовь? Хуже. У этого самого доктора безобразная и злая жена, которой он смертельно боится. Целовать его можно было только в затылок. Почему? Ну, он все время оборачивался и глядел, не идет ли жена. Но довольно, довольно о нем. Я пришла сюда, чтобы предостеречь вас, Христиан Деодор. Вам грозит беда. Не может быть. Ведь я так счастлив. И все-таки вам грозит беда. Ой, ну не улыбайтесь, сударыня, умоляю вас. Иначе мы не поймем, серьезно вы говорите или шутите. И мы, может быть, даже погибнем из-за этого. Не обращайте внимания на то, что я улыбаюсь. В нашем кругу, в кругу настоящих людей, всегда улыбаются на всякий случай. Ведь тогда, что бы ты ни сказал, можно повернуть и так, и эдак. И я говорю, серьезно, Христиан Теодор, вам грозит беда. Какая? Я говорила вам, что в нашем кругу бывает один министр. Да. Это министр финансов. Он бывает в нашем кругу из-за меня. Он ухаживает за мной и все время собирается сделать мне предложение. Он? Да он ходить-то не умеет. Его водят прекрасно одетые лакеи. Ведь он так богат. И я сейчас встретила его, и он спросил, куда я иду. Услышав ваше имя, он поморщился. Какой ужас. В нашем кругу мы все владеем одним искусством. Мы изумительно умеем читать по лицам сановников. И даже я, при моей близорукости, прочла сейчас на лице министра, что против вас что-то затевается, Христиан Теодор. Ну и пусть затевается. Ах, вы меня испортили за эти две недели. Зачем только я навещала вас? Я превратилась в сентиментальную мещанку. Это так хлопотливо. Анонсат, уведите его. Да зачем? Сейчас сюда придет министр финансов. И я пущу в ход все свои чары и узнаю, что они затевают. Я даже попробую спасти вас, Христиан Теодор. Как мне отблагодарить вас, сударыня? Никому ни слова. Если вы мне действительно благодарны, уходите. Идемте, идемте, сударь, идемте. Анонсат, вы ведь знаете, что я должен встретиться здесь с принцессой. У вас еще час времени. Уходите, уходите, если вы любите принцессу и жалеете меня. Ну, как вы озабочены, обе. И только один я знаю, что все будет прекрасно. Все, он идет. Сударыня, умоляю вас. Тише. Я же сказала вам, что попробую. Идите, идите же. Объект взят под охрану. Транспортировки господина министра финансов приступить. Садите меня возле обворожительной Юлии. Придайте мне позу, располагающую к легкой остроумной болтовне. Систему движения протезов активизировать. Есть. Так. Юлия, я хочу обрадовать вас. Вам это легко сделать. Очаровательница, очаровательница, Цирцея, Афродита. Сейчас мы беседовали о вас в канцелярии первого министра. О, шалуны. Уверяю вас, и мы все сошлись на одном. Вы умные, практичные нимфы. О, куртизаны! И мы решили, что именно вы поможете нам в одном деле. Говорите, говорите в каком. Если оно не трудное, то я готова для вас на все. Пустяк! Пустяк! Вы должны будете помочь нам уничтожить приезжего ученого по имени Теодор Христиан. Ведь вы знакомы с ним, не так ли? Вы поможете нам? Ну, так, так. Окей! Систему движения протезов активизировать. Есть. Позу крайнего удивления. Брови поднять, нижнюю челюсть опустить. Есть. Вот так, Юлия. Я крайне удивлен. Почему вы смотрите на меня так, как будто не знаете, что мне ответить? Я и в самом деле не знаю, что сказать вам. Я сама себя не понимаю. Это отказ? Не знаю. Окей! Позу крайнего возмущения! Крайнего! Брови насупить, желваками играть, кулаки сжать. Есть. Система движения правого желвака отказала. Я тебе покажу, отказала. Двигай левым сильнее. Есть. Вот так. Я крайне возмущен, госпожа Юли Джули. Что это значит? Не знаю. Да уж не влюбились ли вы в нищего мальчишку? Молчать! Встать! Руки по швам! Перед вами не мужчина, а министр финансов. Ваш отказ показывает, что вы недостаточно уважаете всю нашу государственную систему! Подождите! Тихо! Молчать! Под суд! Подождите же! Не подожду! Ах, зачем я не лужайка? Только теперь я понял, что вы этим хотите сказать. Вы намекаете на то, что у фермеров мало земли, а? Что? Да я вам! Подождите! Завтра же газеты разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу частную жизнь. Лакей, топнуть ногой. Есть, топнуть ногой. Да не своей, болваны, а моей. Нижнюю конечность господина министра финансов поднять. Есть. Опустить. Есть. До свидания, бывшая знаменитость. Подождите! Не подожду. Взгляните на меня. Потрудитесь называть меня ваше превосходительство. Взгляните на меня, ваше превосходительство. Ну? Неужели вы не понимаете? Ну, неужели вы не понимаете, что для меня вы всегда больше мужчина, чем министр финансов? Да ну бросьте, ну бросьте, ну что? Ну что? Ну? А разве мужчине можно сразу сказать «да»? Афродита, ну, уточни. Вы согласны? Теперь я отвечу «да». Ну вот, лакей, обнять ее. Болваны! Я хочу обнять ее. Есть, нежное мужское объятие. Есть. Так, дорогая Юлия, дорогая Юлия, спасибо. Завтра же приказом по канцелярии я объявлю себя вашим главным покровителем. Лакей, усадите меня возле этой Афродиты. Придайте мне позу крайней беззаботности. И вы, Юлия, примите беззаботную позу, но слушайте меня в оба уха. Итак, через некоторое время вы застанете здесь ученого, оживленно разговаривающего с чиновником особо важных дел. И вы под любым предлогом уведете отсюда ученого минут на 20. Вот и все. И все? И все, как видите, просто. А как раз эти 20 минут его и погубит окончательно. Юлия, пойдемте к ювелиру. Я куплю вам кольцо несметной ценности. Ах, зачем? Ах, идемте, зачем? Ах, Юлия. Зачем? Я не лужайка. Лакей, унесите нас. К транспортировке господина министра финансов приступить. Есть. Здравствуйте. Здравствуйте, господа Пьетро и Цезарь Борджиа. Да ведь мы уже видели сегодня утром. Советую вам забыть, что мы видели сегодня утром. Я не забуду, что вы в свое время нашли меня, устроили меня во дворец, помогли мне выйти в люди. Но вы, господа, раз и навсегда забудьте, кем я был. И помните, кем я стал. Ага. Ну и кто же вы теперь? Я теперь... чиновник особо важных дел канцелярии его превосходительства первого министра. Как вам это удалось, а? Вот это успех. Прямо черт знает что. Вечная история. Я добился этого успеха собственными усилиями. Поэтому я вторично напоминаю вам, забудьте о том, кем я был. Да забыть можно. А если же поссоримся, чего там вспоминать? Трудно забыть об этом. Но молчать до поры до времени можно. Вы поняли мой намек? Я понял вас, господа. Мы не поссоримся, пока вы будете молчать о том, кем я был. Да? Ага. А теперь слушайте внимательно. Мне поручено дело номер 8989. Вот оно. Вот в этой папке. А, 8989. Угу. Дело о замужестве принцессы. Да. Здесь, в этой папке, все. И принцесса, и он, и вы. И настоящее, и будущее. Кто намечен в женихи этой высокой особи, меня это мало волнует, как и все в этой, как говорится, земной жизни, но все-таки... В женихи и принцессы намечены вы оба. Дьявол! Да. То есть как? Как так оба? Что, я и он? Да, да. Но надо же все-таки, чтобы у принцессы был выбор. Но вы сами должны видеть. Какого дьявола ей нужно, когда есть я? Тихо. Решение окончательное. Предлагаю я, а выбирает принцесса. Пьетро, уведите вашу дочь домой. Мне нужно говорить с ученым. Она охраняет его, как целый полк гвардии. Она влюбилась в него. А Пьетро слеп, как полагается отцу. Дьявол, я убью их обоих. Давно пора. Сатана, вы нарочно искушаете меня. Меня арестуют за убийство, а вы останетесь единственным женихом. Этого вы хотите? Да, да, хочу. И это вполне естественное желание. До свидания. Нет уж, вы не уйдете. Я знаю, куда вы собрались. Куда? Вы хотите так или иначе съесть меня. Не выйдет. Я не отойду от вас ни на шаг. Тише. Он идет сюда. Договоримся так. Тот из вас, кто будет королем, заплатит другому хороший выкуп. Ну, назначит, например, пострадавшего первым королевским секретарем или начальником стражи. Смотрите, он идет. Ему весело. И анонсаты с ним. А как вы с ним будете говорить? Я с каждым говорю на его языке. Какой прекрасный день, господа. Да, ничего себе денек, будь он проклят. Анунциата, домой. Папа, я... Домой. Иначе будет плохо тебе и кое-кому другому. Ты даже не сказала кухарке, что сегодня готовить на ужин. А мне все равно. Что вы говорите, чудовище? Господин Цезарь Борджи, идемте с нами домой, друг, или, клянусь честью, я вас тихонечко прикончу кинжалом. Простите, нет. Но посмотрите повнимательнее. Что такое? Я чувствую, что знаю вас и знаю хорошо, но... А мы столько лет прожили вместе. Да что вы говорите? Уверяю вас. Я следовал за вами неотступно, но вы только изредка бросали на меня небрежный взгляд. А ведь я чаще бывал выше вас, подымался до крыш самых высоких домов. Обыкновенно это случалось в лунные ночи. Так, значит, вы... Тише. Да. Я ваша тень. Почему вы недоверчиво смотрите на меня? Ведь всю жизнь я со дня вашего рождения был так привязан к вам. Да нет, я просто... Вы сердитесь на меня за то, что я покинул вас. Но вы сами просили меня пойти к принцессе, и я немедленно исполнил вашу просьбу. Мы ведь выросли вместе среди одних и тех же людей, когда вы говорили «мама». Я беззвучно повторял то же слово. Я любил тех, кого вы любили. А ваши враги были моими врагами. А когда вы хворали, и я не мог поднять головы от подушки, вы поправлялись, поправлялся и я. Неужели после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, я мог бы вдруг стать вашим врагом? Да нет, что вы! Садитесь, старый приятель. Я болел без вас, да. А теперь вот поправился и чувствую себя хорошо. Ну, а вы? Что вы делали это время? Или нет, подождите. Давайте сначала перейдем на «ты». Вот моя рука. Спасибо. Я оставался твоей тенью. Вот что я делал все эти дни. Я не понимаю тебя. Ты послал меня к принцессе. Я сначала устроился помощником главного лакея во дворце, а потом поднимался все выше и выше, и вот с сегодняшнего дня я чиновник особо важных дел при первом министре. Зачем ты это сделал? Ради тебя. Ради меня? Ты сам не знаешь, какой страшной ненавистью окружен с тех пор, как полюбил принцессу, а принцесса тебя. Они готовы съесть тебя и съели бы сегодня же, если бы не я. Что ты? Я среди них, чтобы спасти тебя. Они доверяют мне. Они мне поручили дело номер 89-89. Что же это за дело? Это дело о замужестве принцессы. Не может быть. И счастье наше, что это дело находится в верных руках. Меня направил к тебе сам первый министр. Мне поручено купить тебя. Купить? За сколько? Пустяки. Они обещают тебе славу, почет, богатство, если ты откажешься от принцессы. А если я не продамся? Тебя убьют сегодня же. Никогда в жизни не поверю, что я могу умереть, особенно сегодня. Христиан, друг мой, брат, они убьют тебя, поверь мне. Разве они знают дорожки, по которым мы бегали в детстве? Мельницу, где мы болтали с Водяным. Лес, где мы встретили дочку учителя и влюбились. Ты в нее, а я в ее тень. Они представить себе не могут, что ты живой человек. Для них ты препятствие, вроде пня или колоды. Поверь мне, еще и солнце не зайдет, как ты будешь мертв. Что же ты посоветуешь мне сделать? Подпиши это. Я, ниже подписавшийся, решительно, бесповоротно и окончательно отказываюсь вступить в брак с наследную принцессой королевства, если взамен этого мне обеспечены будут слава, почет и богатство. Ты серьезно предлагаешь мне подписать вот это? Подпиши, если ты не мальчик, если ты настоящий человек. Да что с тобой? Пойми ты, у нас нет другого выхода. С одной стороны, мы трое, а с другой – министры, тайные советники, все чиновники королевства, полиция, армия. В прямом бою нам не победить. Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты. Слушай меня. Эта бумажка их успокоит. Сегодня же вечером ты наймешь карету. За тобой не будут следить. А в лесу к тебе в карету сядем мы, я и принцесса. И через несколько часов мы свободны. Пойми ты, свободны. Вот, вот походная чернильница, перо. Подпиши. Ну хорошо, сейчас сюда придет принцесса. Я посоветуюсь с ней, и если нет другого выхода... Нельзя ждать. Первый министр дал мне всего 20 минут сроку. Он не верит, что тебя можно купить. Он считает наш разговор простой формальностью. У него уже сидят дежурные убийцы, ждут приказания. Подпиши. Ужасно, не хочется. Ты тоже убийца. Отказываясь подписать эту жалкую бумажонку, ты убиваешь меня, лучшего своего друга, и бедную, беспомощную принцессу. Разве мы переживем твою смерть? Ну хорошо. Ну хорошо, хорошо, давай. Я подпишу. Но только я. Я никогда в жизни больше не буду подходить так близко к дворцам. Вот. А вот и королевская печать. Отлично. Ой, Кристиан, я погибла. Что? Что случилось? Помогите мне. Я готов, но как? Что, вы не шутите? Нет. Разве я улыбаюсь? Это по привычке. Идемте со мной немедленно. Идемте. Честное слово, я не могу уйти отсюда. Сейчас сюда придет принцесса. Дело идет о жизни и смерти. А, я догадываюсь, в чем дело. Вы узнали у министра финансов, какая беда мне грозит, и хотите предупредить меня? Спасибо вам, Юлия, но... Ах, вы не понимаете. Ну, оставайтесь. Нет, я не хочу быть добродетельной, сентиментальной мещанкой. Я вовсе не собираюсь предупреждать вас. Дело касается меня. Кристиан, простите. Идемте со мной, иначе я погибну. Хотите, я стану перед вами на колени. Идемте же. Хорошо, я скажу только два слова моему другу. Слушай, да, сейчас сюда придет принцесса. Скажи ей, что я прибегу через несколько минут. Я не могу отказать этой женщине. Произошло какое-то несчастье. Иди спокойно. Я все объясню принцессе. Спасибо. Проклятая привычка. У меня болят руки, ноги, шея. Все болит. Все время хотелось повторять каждое его движение. Это же просто опасно. Так, что там в моей папке? Пункт 4. Выполнен. А далее надо... Тайный советник, где же он? Почему его нет здесь? Он сейчас придет, принцесса, и все будет прекрасно. Нет, это ужасное несчастье. Молчите, вы ничего не понимаете. Вы не влюблены, вам легко говорить, что все идет прекрасно. И кроме того, я принцесса, я не умею ждать. Что это за музыка? Это в ресторане, принцесса. Зачем у нас в ресторане всегда играет музыка? Чтобы не слышно было, как жуют, принцесса. Оставьте меня в покое. Ну что же это такое? Эй! Вы! Зачем вы смотрите на меня во все глаза? Я должен заговорить с вами и не смею, принцесса. Кто вы такой? Я его лучший друг. Чей? Я лучший друг того, кого вы ждете, принцесса. Правда? Что же вы молчите? Мой ответ покажется вам дерзким, принцесса. Ничего, говорите! Я молчал, потому что ваша красота поразила меня. Но это вовсе не дерзость. Он вас послал ко мне. Да. Он просил сказать, что сейчас придет принцесса. Очень важное дело задержало его. Все благополучно, принцесса. Но он скоро придет? Да. Ну вот. Мне опять стало весело. Вы будете занимать меня до его прихода? Ну? Ну же... Мне неловко напоминать вам об этом, но ведь я принцесса. Я привыкла, чтобы меня занимали. Хорошо. Я исполню ваше приказание. Я буду рассказывать вам сны, принцесса. А ваши сны интересны? Я буду рассказывать вам ваши сны, принцесса. Мои? Да. 3-го дня ночью... Вам приснилось, что стены дворца вдруг превратились в морские волны, и вы крикнули «Христиан!». И он появился в лодке и протянул вам руку. Но ведь я никому не рассказывал этот сон. Протянул вам руку, и вы очутились в лесу. И волк вдруг поднялся в кустах. А Христиан сказал, не бойся, это добрый волк, и погладил его. А вот еще один сон. Вы скакали на коне по полю. Трава на вашем пути становилась все выше и выше. И, наконец, стеной стало вокруг. Вам показалось, что это красиво, удивительно красиво. До того красиво, что вы стали плакать и проснулись в слезах. Но откуда вы это знаете? Любовь творит чудеса, принцесса. Любовь? Да. Ведь я очень несчастный человек. Я люблю вас. Вот как? Советник? Да, принцесса. Позовите! Нет. Отойдите на 5 шагов. 1, 2, 3. Вы хотели, чтобы 4. Он позвал стражу, принцесса? И сами, не понимая, как это вышло, приказали ему отойти на 5 шагов? Вы... Я люблю вас, принцесса. И вы сами чувствуете это. Я до того полон вами, что ваша душа понятна мне, как моя собственная. Я рассказал вам только 2 ваших сна. А ведь я помню их все. Я знаю и страшные ваши сны, и смешные, и такие, которые можно рассказывать только на ухо. Нет. А хотите, я расскажу вам тот сон, который поразил вас. Помните, в том сне с вами был не он, не Христиан, а какой-то совсем другой человек с незнакомым лицом. И вам именно это и нравилось, принцесса. И вы с ним... Советник, позовите стражу! Слушаюсь, принцесса. Но пусть стража пока стоит там, за кустом. Говорите еще. Я слушаю, потому что мне просто... скучно ждать его. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине таится то, что придает остроту нашим чувствам. В глубине вашей души я. А, довольно. Я вдруг очнулась. Сейчас стража возьмет вас, и ночью вы будете обезглавлены. Вот, прочтите. Что это? Бумага, подписанная рукой Христиана. Он милый человек, славный человек, но он мелок. Он уговаривал вас бежать с ним, потому что боялся стать королем. Ведь это опасно. Он продал вас. Трус. Я не верю этой бумаге. Но тут королевская печать. Я подкупил вашего ничтожного жениха. Я взял вас с бою. А теперь прикажите отрубить мне голову. Вы не даете мне опомниться. Почем я знаю? Может быть, вы тоже не любите меня. Какая я несчастная девушка. А сны? Вы забыли сны, принцесса. Как я узнал ваши сны? Ведь только любовь может творить такие чудеса. Ах, да. Верно. Прощайте, принцесса. Вы уходите? Как вы смеете? Подойдите ко мне. Дайте мне руку. Это... Все это так... Так... Интересно... Вы делаете? Я целую вас. Но я... Я даже не знаю, как вас зовут. Теодор Христиан. Как хорошо. Это почти... Почти то же самое. Что тут происходит?

Так почему же вы не называете меня ваше превосходительство? Вы еще не были в канцелярии? Нет, я обедал. Ваше превосходительство. Пойдите туда. Дело номер 8989 окончено. В конце подшито волеизъявление принцессы и мой приказ за номером 0001. Там приказано именовать меня «Ваше превосходительство», пока мы не примем новый, подобающий нам титул. Так, значит, все оформлено? Да. Тогда ничего не поделаешь. Поздравляю вас, ваше превосходительство! Ну что вы хмуритесь, министр финансов? Не знаю, как это будет принято в деловых кругах. Вы все-таки из компании ученых. Начнутся всякие перемены, а мы этого терпеть не можем. Никаких перемен. Как было, так будет. Никаких планов, никаких мечтаний. Вот вам последние выводы моей науки. В таком случае поздравляю вас, ваше превосходительство. Пьетро, принцесса выбрала жениха, но это не вы. Да черт с ним, ваше превосходительство, заплатите мне только. Цезарь Борджа, и вам не быть королем. У меня остается одно — писать мемуары, ваше превосходительство. Не огорчайтесь, я ценю старых друзей, которые знали меня, когда я был еще простым чиновником особо важных дел. Вы, Цезарь Борджа, назначены королевским секретарем. А вы, Пьетро, начальником королевской стражи. Рады стараться! Господа, вы свободны. Рады стараться! Рады стараться! Видал? Да. Что скажешь? Скажу. Откажись немедленно от принцессы и от престола, или я тебя заставлю это сделать. Слушай, ничтожный человек, завтра же я отдам ряд приказов, и ты окажешься один против целого мира. Друзья с отвращением отвернутся от тебя, враги будут смеяться над тобой, и ты приползешь ко мне и попросишь пощады. Нет. Увидим. В 12 часов ночи со вторника на среду ты придешь во дворец и пришлешь мне записку. Сдаюсь, Христиан Теодор. И я, так и быть, дам тебе место при моей особе. Стража за мной! Аннунциата. Аннунциата. Я здесь. Я здесь. Ой. Сударь. Сударь, может быть... Может быть, вы послушаетесь доктора? Ну, может быть, вы махнете на все рукой? Ой, я... Простите. Простите. Только не сердитесь на меня. Я буду вам помогать. Я пригожусь вам. Я буду... Очень верная девушка, сударь. Аннунциата, какая печальная сказка. Thank you. А вот кому рассказать, что я вижу? Всего за 2 грошика. А вот кому рассказать? Ох, интересно! Не слушайте его, он слишком длинный. Слушайте меня, я маленький, везде проскочу, все знаю. А вот кому новости всего за 2 грошика. Как они встретились, как познакомились, как первый жених получил отставку. А у нас говорят, что первый жених был очень хороший человек. Ой, как же очень хороший. Отказался от нее за 1 000 000. Ну, да ты что? Так это все знают. Она ему говорит: чудак, ты бы королем бы не меньше бы заработал, ага, бы. Ага. А он говорит: еще и работать. Таких топить надо. Так еще бы, королем ему трудно быть. А попробовал бы он по хозяйству. А вот кому рассказать, что я вижу в окне? Идет по коридору главный королевский лакей и... Ну, ну кто хочет знать, что дальше? Всего-то за 2 грошика. Портрет нашего короля, нового нашего короля, во весь рост, с короной на голове, с доброй улыбкой на устах и благоволением в очах. Так, король есть, теперь жить будет гораздо лучше. Это почему же? Сейчас объясню. Видишь? Чего? Ну, видишь, кто стоит. Ну-ка, начальник стражи. Ну да, он... переодетый. Ага, вижу. Король у нас есть, теперь поживем. Сам-то переоделся. А на ногах военные сапоги со шкурами. Ох, как на душе-то хорошо! Да уж, ну что за жизнь была у нас без короля? Мы просто истосковались! Ну что, нового капрал? Ничего, все тихо, господин Пьетро. 2 задержали. За что? Один вместо «Да здравствует король!» кричал «Да здравствует корова!» А второй? А второй? Мой сосед. А он что сделал? Да ничего, собственно. Характер у него поганый. Мою жену прозвал «Дым». Я до него давно добираюсь. А у вас как, господин начальник? Все тихо. Народ ликует. Разрешите вам заметить, господин начальник. Сапоги. Что сапоги? Вы опять забыли переменить сапоги. Шпоры так и звенят. Да ну, вот оказия. Народ догадывается, кто вы. Видите, как стало пусто вокруг? Ну да. А, впрочем, ты свой человек, тебе я могу признаться. Я нарочно вышел в сапогах со шпорами. Да быть этого не может. Да, пусть уж лучше узнают меня, а то наслушаешься такого, что потом 3 ночи не спишь. Да, это бывает. А в сапогах куда спокойнее. Ходишь... позваниваешь шпорами и слышишь кругом только то, что полагается. Да уж это-то. Им легко там, в канцелярии. Они имеют дело только с бумажками. А мне каково с народом? Да уж, народ. Знаешь, что я тебе скажу? Народ живет сам по себе. Да что вы! Можешь мне поверить. Тут государь празднует коронование. Предстоит торжественная свадьба высочайших особ. А народ что себе позволяет? Кто? Многие парни и девки целуются в 2 шагах от дворца, выбрав уголки потемнее. В доме номер 8 жена портного задумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, она, как ни в чем не бывало, орет себе. Старый кузнец в доме номер 3 взял да и помер. Во дворце праздник, а он лежит в гробу и ухом не ведет. Это же непорядок. Не, непорядок. Который час? Без четверти 12, господин начальник. Ты помнишь, о чем надо крикнуть ровно в полночь? Так точно, господин начальник. Я пойду в канцелярию, отдохну, успокоюсь, почитаю разные бумажки. А ты тут объяви, что полагается. Не забудь. Не забудь! Христиан! Кто там? Кто это? Ха-ха. Что это вы закутались с головы до ног? А у меня так легко узнали. Отойдемте в сторону. Отвернитесь от меня. Нет, это звенит у меня в ушах. А мне показалось, что шпоры. Не сердитесь, ведь у меня такая большая семья. Я не сержусь. Скажите мне, как врачу, вы решили сдаться? Нет. Я человек добросовестный. Я должен пойти и сказать им то, что знаю. Но ведь это самоубийство. Возможно. Я умоляю вас, сдайтесь. Нет, не могу. Вам отрубят голову. Не верю. С одной стороны, живая жизнь, а с другой, тень. Все мои знания говорят, что тень может победить только на время. Ведь мир-то держится на нас, на людях, которые работают. Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе. И это вы мне и хотели сказать? Нет, нет, нет, нет. Может быть, я сошел с ума, но я не могу видеть, как вы идете туда безоружным. Тише! Запомните эти слова. Тень, знай свое место. Я не понимаю вас. Все эти дни я рылся в старинных трудах о людях, потерявших тень. В одном исследовании автор, солидный профессор, рекомендует такое средство. Хозяин тени должен крикнуть ей: «Тень! Знай свое место!» И тогда она опять на время превращается в тень. Да что вы говорите? Да ведь это замечательно. Все увидят, что он тень. Вот. Вот. Я ведь вам говорил, что ему придется плохо. Жизнь против него. Мы... Нет. Ни слова обо мне. Прощайте. Очень хорошо, очень. Я думал, с честью погибнуть, но победить — это куда лучше. Они увидят, что он тень, и поймут. Ну, словом, все поймут. Я... Что случилось? Сюда идет капрал. С трубой. Ой, будет что-то объявлять. Вон он. Тише. Христиан Теодор. Христиан Теодор. Христиан Теодор. Что такое? Христиан Теодор. Я, кажется, испугался. Христиан Теодор. Христиан Теодор. Я здесь. У вас есть письмо к королю? Вот оно. Следуйте за мной. Прежде мороженое подавали в виде очаровательных барашков. Или, видимо, зайчиков, или котяток. Кровь стыла в жилах, когда приходилось откусывать голову кроткому невинному созданию. Ах, да-да-да-да, у меня тоже кровь стыла в жилах. Ведь мороженое такое холодное. Теперь подают мороженое в виде прекрасных плодов. Это гораздо гуманнее. Ой, вы правы, правы, правы. Какое у вас доброе сердце. Как поживают ваши милые канарейки? Одна из них по имени Золотая Капелька простудилась и кашляла так, что я едва сам не заболел от сострадания. Теперь ей лучше. Она даже пробует петь, но я не позволяю ей этого делать. Здравствуйте! Что вы там едите, господа? Мороженое. Господин начальник королевской стражи. Дай-ка мне порцию. Живее, живее, черт. Да побольше клади, дьявол. Вы так любите мороженое, господин начальник? Ненавижу. Но раздают, надо брать. Будь оно проклято. Булочки с розовым кремом. Кому угодно, господа придворные. Лакеи, запоминайте. В первую очередь герцогам, потом графам, потом баронам. Герцогам по 6 булочек, графам по 4, баронам по 2, остальным... Ну, что останется? Не перепутайте! А поскольку булочек давать новым королевским секретарям? По 6,5. Здравствуйте, здравствуйте, господа. Ну, смотрите на меня, ну. Что? Как вам нравится мой галстук, господа? А? Это галстук более чем модный. Он войдет в моду только через 2 недели. Но как вам удалось достать это произведение искусства? Очень просто. Мой поставщик галстуков — адмирал королевского флота. Он привозит мне галстуки из-за границы и выносит их на берег, запрятав в свою треуголку. Как это гениально просто! Я вам, как королевский секретарь, устрою 2 дюжины галстуков. Господа, я хочу порадовать вас. Хотите? Конечно. Ну, тогда идемте за мной. Я покажу вам мои апартаменты. Красное дерево, китайский фарфор. Ну, хотите взглянуть? Не умирай, ну, хорошо. Вас? Господин королевский. Время идет, господа, ликуйте, господа. Анунциатор, вы сердитесь на меня? Не отрицайте, не отрицайте. Теперь, когда вы дочь сановника, я совершенно ясно читаю на вашем лице. Вы сердитесь на меня, ведь так? Право, мне не до этого, сударыня Юлия. Вы все думаете о нем, об ученом? Да. Неужели вы думаете, что он может победить? Мне все равно. Вы не правы. Вы девочка еще, и вы не знаете, что настоящий человек. Это тот, кто побеждает. Ужасно только, что никогда не узнать наверняка, кто победит в конце концов. Кристиан Теодор такой странный. Вы знаете о нем что-нибудь? Это такое несчастье. Мы переехали в дворец, и папа приказал лакеям не выпускать меня. Я даже письма не могу послать господину ученому. А он думает, наверное, что и я отвернулась от него. Цезарь Борджа каждый день уничтожает его в газете. Папа читает и облизывается, а я читаю и чуть не плачу. Я сейчас в коридоре толкнула этого Цезаря Борджа и даже не извинилась. Он этого не заметил, поверьте мне. А может быть, вы знаете что-нибудь о господине ученом? Да, знаю. Мои друзья-министры рассказывают мне все. Христиан Теодор очутился в полном одиночестве. И несмотря на все это, он ходит и улыбается. Ужасно. Конечно. Кто так ведет себя при таких тяжелых обстоятельствах? Это непонятно. Я устроила свою жизнь так легко, так изящно. И теперь вдруг почти страдаю. А страдать ведь это не принято. Что с вами, сударыня? Придворные возвращаются сюда. Господин министр, вот вы наконец, я право соскучилась без вас. Раз, здравствуйте, здравствуйте. Три, четыре. Так, все бриллианты на месте. Так, а это раз, два, три, и жемчуга, и рубины. Здравствуйте, Юлия. Куда же вы? Ваша близость слишком волнует меня. Свет может заметить. Но ведь отношения наши оформлены в приказе. Все равно я отойду. Это будет гораздо элегантнее. Она настоящая богиня. Лакей, посадите меня у стены, придайте мне позу, позу полного удовлетворения происходящими событиями. Есть. Дела, господин первый министр. Все как будто в порядке. Почему как будто? За долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон. Как раз тогда, когда мы полностью побеждаем, жизнь вдруг поднимает голову. Поднимает голову? Вы вызвали королевского палача? Да, он здесь. Улыбайтесь, за нами следят. А топор и плаха? Привезены. Плаха установлена в розовой гостиной, возле статуи Купидона. И замаскирована незабудками. Улыбайтесь. Что ученый может сделать? Ничего. Он одинок и бессилен. Но эти честные, наивные люди иногда поступают совершенно неожиданно. Почему его не казнили сразу? Почему? Король против этого. Улыбайтесь. Идет тайный советник. Господа придворные, поздравляю вас. Его Величество со своей августейшей невестою направляют стопы свои в этот зал. Вот радость-то! Да здравствует король Теодор Христиан Первый! Ура! Да, это мы. Садитесь. Не сядем. Садитесь. Не смеем. Садитесь. Ну так уж и быть. Первый министр. Я здесь, Ваше Величество. Который час? Без четверти 12, Ваше Величество. Можете идти. Спасибо, Ваше Величество. Мы где? В каком зале? В малом тронном, принцесса. Видите? Я ничего не вижу, кроме тебя. Я не узнаю комнат, в которых выросла. Людей, с которыми прожила столько лет. Мне хочется их всех выгнать вон и остаться с тобой. Мне тоже. Ты чем-то озабочен? Да. Я обещал простить Христиана, если он сам придет сюда сегодня в полночь. Да, он неудачник, но я много лет был с ним дружен. И... Как ты можешь думать о ком-нибудь, кроме меня? Ведь через час наша свадьба. Но познакомились мы благодаря Христиану. Ах, какой ты хороший человек, Теодор. Да, мы простим его. Он неудачник, но ты много лет был с ним дружен. Тайный советник! Я здесь. Ваше Величество. Сейчас сюда придет человек, с которым я хочу говорить наедине. Слушаюсь, Ваше Величество. Господа придворные, Его Величество изволил назначить в этом зале аудиенцию одному из своих подданных. Вот счастливец-то. Просьба всем удалиться. Ты думаешь, он придет? Да, что же ему еще делать? Дорогая, я позову тебя, как только утешу и успокою его. Я ухожу, дорогой. Какой ты необыкновенный человек. Полночь. Сейчас он придет. Кристиан Теодор. Кристиан Теодор. Что такое? Кажется, я испугался. Кристиан Теодор. Кристиан Теодор. Я здесь. У вас есть письмо к королю? Вот оно. Следуйте за мной. Я мог тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время. А он... Способен он на такую гибкость, а? Я мог лежать на мостовой, и прохожие колеса копыта коней не причиняли мне никакого вреда. А он... Мог бы он так приспособиться к местности? Нет. За 2 недели я узнал жизнь в 1000 раз лучше, чем он. Неслышно, как тень, я проникал всюду, подглядывал, подслушивал, читал чужие письма. Я знаю всю теневую сторону вещей. И вот теперь я сижу на троне, а он лежит у моих ног. Письмо! Письмо, ваше величество. Дай сюда. Я пришел, Кристиан Теодор. Где он? За дверью, ваше величество. Пусть войдет. И оставьте нас. Слушаюсь. Ну, как твои дела, Кристиан Теодор? Мои дела плохи, Теодор Христиан. Чем же они плохи? Я очутился вдруг в полном одиночестве. А что же твои друзья? Им наклеветали на меня. А где же та девушка, которую ты любил? Она теперь твоя невеста. Кто же виноват во всем этом, Христиан Теодор? Ты в этом виноват, Теодор Христиан. Вот это настоящий разговор человека с тенью. Тайный советник. Я здесь. Ваше Величество. Всех сюда. Поскорее. Господа придворные. Садитесь. Не сядем. Садитесь, садитесь. Не смеем. Садитесь. Ну так уж и быть. Господа. Перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю жизнь он был неудачником. Наконец, на его счастье, я взошел на престол. Я назначаю его своей тенью. Поздравьте его, господа придворные. Ура! Ура! Ура! Я приравниваю его по рангу и почестям королевским секретарям. А поскольку булочек давать новым королевским секретарям? По 6,5. Не перепутайте. Не смущайся, Кристиан Теодор, не смущайся. Если вначале тебе будет трудновато, я дам тебе несколько хороших уроков, вроде тех, что ты получил за эти дни. И ты скоро превратишься в настоящую тень, Кристиан Теодор. Займи свое место у наших с принцессой ног. Ваше Величество, его назначение еще не оформлено. Разрешите, я прикажу начальнику стражи увести его до завтра. Нет, Кристиан Теодор, займи свое место у наших ног. Да ни за что. Господа, вот настоящая тень. Моя тень. Тень захватила престол, слышите? Так я и знал, государь. Тише, первый министр, тише. Говори, неудачник. Я полюбуюсь на последнюю неудачу в твоей жизни. Принцесса, я никогда не отказывался от вас. он обманул и запутал и вас, и меня. Не буду разговаривать. А ведь вы писали мне, что готовы уйти из дворца, уехать со мной, куда я захочу. Не буду разговаривать. Но я пришел за вами, принцесса. Дайте мне руку. Бежим. Быть женой тени — это значит превратиться в безобразную злую лягушку. То, что вы говорите, неприятно. Зачем же мне слушать вас? Луиза! Молчу! Господа! Советую вам не слушать его. Настоящие воспитанные люди просто не замечают поступков невоспитанных людей. Господа! Это жестокое существо погубит вас всех. Он у вершины власти, но он пуст. Он уже и теперь томится и не знает, что ему делать. И он начнет мучить вас всех от тоски и безделья. Мой маленький жаворонок ест у меня из рук, а мой маленький скворец называет меня папа. Юлия, мы ведь так подружились с вами. Вы ведь знаете, кто я. Скажите им. Юлия, я обожаю вас. Но если вы позволите себе лишнее, я вас порошок сотру. Юлия, скажите же им. Порошок. Порошок. Тень. Хорошо. Тень — это вы, господин ученый. Да неужели же я говорю в пустыне? Нет. Нет, отец все время грозил, что убьет вас. Поэтому я молчала. Господа, господа, послушайте меня. Вот тень. Тень на троне, честное слово. Я сама видела, как он ушел от господина ученого. Я не лгу. Весь город знает, что я честная девушка. Она не может быть свидетельницей. Почему? Она влюблена в вас. Это правда, Аннунциата? Да. Простите меня за это. И все-таки послушайте меня, господа. Довольно. Довольно, Аннунциата. Спасибо. Эй, вы! Не хотели верить мне? Так поверьте своим глазам. Тень, знай свое место. Тень. Смотрите, он повторяет все его движения. Караул! Тень! Это просто тень! Ты тень, Теодор Христиан! Да, я тень, Христиан Теодор. Не верьте! Это ложь! Я прикажу казнить тебя! Не посмеешь, Теодор Христиан? Не посмею, Христиан Теодор. Смотрите, он упал. Довольно! Мне все ясно. Этот ученый сумасшедший, и болезнь его заразительна. Государь заболел, но он поправится. Лакеи, унести государя. Пойдемте, несите его ко мне. Сюда, сюда. Осторожно, прошу вас, пожалуйста. Стража, взять его. О! Доктор, это помешанный? Я давно говорил ему, что это безумие. Безумие его заразительно? Да. Я сам едва не заразился этим безумием. Излечимо оно? Нет. Значит, надо отрубить ему голову. Позвольте, господин первый министр. Ведь я, как церемониймейстер, отвечаю за праздник. Ну-ну. Было бы грубо, было бы негуманно рубить голову бедному безумцу. Против казни я протестую. Но маленькую медицинскую операцию над головой бедняги необходимо произвести немедленно. Медицинская операция не омрачит праздника. Прекрасно сказано. Наш уважаемый доктор, как известно, терапевт, а не хирург. Поэтому в данном случае, чтобы ампутировать больной орган, я советую воспользоваться услугами господина королевского палача. Мой маленький жаворонок ест у меня из рук, а мой маленький скворец... Господин королевский палач, можно вас на минуточку? Я готов. Мой маленький жаворонок ест у меня из рук. Дайте же мне проститься с ним. Скворец называет меня... Прощай, папа. Христиан Теодор. Прощай, Аннунциата. Тебе страшно, Христиан Теодор? Да. Но я не прошу пощады. Барабаны, пожалуйста. Барабаны! Шагом марш! Шагом марш! Хо! Господа, прошу вас на балкон посмотреть фейерверк. А здесь тем временем приготовят прохладительные и успокоительные напитки. На балкон, господа, на балкон! Я не могла поступить иначе, простите. Он совершенно здоров и вдруг должен умереть. Мне это тоже ужасно, ужасно неприятно, поверьте мне. Но каков негодяй этот доктор, так предать своего хорошего знакомого. А вы? Разве можно сравнивать? Этот ничтожный доктор ничего не терял, а я так люблю сцену. Вы плачете? Нет, я буду плакать у себя в комнате. Надо учиться выбрасывать из головы все, что заставляет страдать. Легкое движение головой, все, вот так. Попробуйте. Не хочу. Напрасно. Не отворачивайтесь от меня. Клянусь вам, я готова убить себя. Так мне жалко его, но это между нами. Он еще жив? Конечно, конечно. Когда все будет кончено, они ударят в барабан. Я не верю, что ничего нельзя сделать. Юлия... Умоляю вас, Юлия, давайте остановим все это. Надо идти туда, скорее. Тише. Аннунциата, если вы мне дадите слово, что будете молчать, то я попробую помочь вам. Никому не скажу честное слово, только скорее. Вовсе не надо спешить. Мое средство может помочь только, когда все будет кончено. Молчите. Слушайте внимательно. Да, Юлия? А ведь я знаю, о чем вы думаете. О вине. Нет, о воде. Ну, мне не до шуток сейчас, Юлия. Вы знаете, что я не шучу. Дайте мне хоть на миг успокоиться. К сожалению, это невозможно. Сейчас одному нашему общему знакомому, ну, словом, вы понимаете меня? Что я могу сделать? А вода? Вода? Какая вода? Вспомните время, когда мы были так дружны. Однажды светила луна, сияли звезды, и вы рассказали мне, что открыли живую воду, которая излечивает все болезни и даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди. Доктор, это правда? Есть такая вода? Юлия шутит, как всегда. Вы лжете, я вижу. Я сейчас убью вас. Я буду этому очень рад. Доктор, вы-то проснетесь завтра, а он никогда не проснется. Он называл вас друг, товарищ. Глупая, несчастная девочка. Что я могу сделать? Вся вода у них. За семью дверями, за семью замками, а ключи у министра финансов. Не верю, что вы не оставили себе бутылочку на черный день. Нет, Юлия. Уж настолько-то я честен. Я не оставил ни капли для себя, раз не могу лечить всех. Ничтожный человек. Ведь министр любит вас. Попросите у него ключи. Юлия. Я? Ха-ха-ха! Эгоист! Он хочет все свалить на меня! Сударыня! Ни слова больше. Я сделала все, что могла. Доктор! Что я могу сделать? Его Величество! Да, это мы. Сейчас солистка Его Величества, находящаяся под покровительством Его Высокопревосходительства, господина министра финансов, госпожа Юлия Джули, исполнит прохладительную и успокоительную песенку «Не стоит голову терять». «Не стоит голову терять». Прекрасно. Жила на свете стрекоза. Она была кокетка. Ее прелестные глаза губили мух нередко. Она любила повторять па-ра-рам-пам-пам-па. Не стоит голову терять. Не стоит голову терять. Почему это? Боже мой, не рассчитали. Это же его собственная тень. Господа, вы на рауте в королевском дворце. Вам должно быть весело. Весело во что бы то ни стало, господа. Сейчас же, сейчас же, сейчас же! Что, ваше высочество, что? Сейчас же исправить его! Я не хочу! Не хочу! Не хочу! Принцесса, умоляю вас, перестаньте! А что сказали бы вы, если бы ваш жених потерял голову? Это он от любви, принцесса! Если вы не исправите его, я прикажу сейчас же вас обезглавить! У всех принцесс на свете целые мужья! А у меня вот что! Свинство какое! Живую воду! Живо, живо, живо! Кому? Этому? Дана воскрешает только хороших людей. Придется воскресить хорошего. Ах, как не хочется. Другого выхода нет, нету. Доктор, следуйте за мной. Лакеи! Ведите меня! Сейчас же, сейчас же! Успокойтесь, принцесса, все будет сделано. Свинство какое! Успокойтесь, принцесса, все будет сделано. Ура! Ура! Аннунциата, вы были правы. В чем? Он победит. Сейчас он победит. О, видите, видите, о, они несут светящуюся бочку. В ней живая вода, она воскресит его. Зачем им воскрешать хорошего человека? Чтобы плохой мог жить, вы счастливица, аннунциата. Не верю, что-нибудь еще случится, ведь мы во дворце. Ах, а я боюсь, что больше ничего не случится. Неужели войдет в моду быть хорошим человеком? Ведь это так хлопотливо. Господин начальник королевской стражи. Что еще, цезарь Боджа? Придворные что-то косятся на нас, не удрать ли? А черт его знает, еще поймает. Мы связались с неудачником. Никогда ему не прощу, будь он проклят. Потерять голову в такой важный момент. Болван, да еще при всех. Пошел бы к себе в кабинет, и там бы терял бы что угодно, скотина. Бестактное существо. А что? Нет, надо будет его съесть, надо, надо. Да уж придется. Впрочем, погодите. Голова снова появилась. Поздравляю, ваше величество! Дура, ваше величество! Поздравляю, Ваше Величество! Да здравствует король Теодор Христиан Первый! Как тебе идет голова, милый? Луиза, где он? Не знаю. Как ты себя чувствуешь, дорогой? Мне больно глотать. Оч, я сделаю тебе компресс на ночь. Спасибо. Но где же он? Зовите его сюда. О, отлично. Все на месте. И никаких перемен. Ваше Величество, сделайте милость, кивните головой. Где он? Прекрасно! Голова работает! Ура! Все в порядке! Я спрашиваю вас, где он? А я отвечаю, все в порядке, Ваше Величество. Сейчас он будет заключен в темницу. Да вы с ума сошли! Как вы посмели даже думать об этом? Почетный караул! Почетный караул! Идите, просите, умоляйте его прийти сюда. Идти, просить и умолять его шагом марш. Шагом марш! Шагом марш! Зачем вы зовете его, Теодор Христиан? Я хочу жить. Но вы говорили, что он неудачник. Да, все это так. Но я жить без него не могу. Он поправился! Слышите вы все? Он поступал как безумец, шел прямо не сворачивая. Он был казнен, и вот он жив. Жив, как никто из вас! Его светлость, господин ученый. Анцата. Я здесь. Анцата. Здесь. Что? Они не дали мне договорить. Да, Анцата. Мне страшно было умирать. Конечно. Я так мог, да? Христиан. Замолчи! Но я... пошел на смерть, Анцата. Ведь чтобы победить, надо идти на смерть. И вот я победил. Идемте, идемте отсюда, Анцата. Нет, останься со мной, Христиан. Живи во дворце. Ни один волос не упадет с твоей головы. Хочешь, я назначу тебя... первым министром. Позвольте, почему же именно первым? Вот министр финансов нездоров. Я нездоров? Я нездоров! Смотрите! Я даже прыгать могу! Поправился. У нас, у деловых людей, минуту настоящей опасности на ногах вырастают крылья. Хочешь... я прогоню их всех, Христиан. Я дам управлять тебе в разумных, конечно, пределах. Я помогу тебе некоторое количество людей сделать счастливыми. Ты не хочешь мне отвечать? Луиза, прикажи ему. Замолчи ты, трус! Что вы наделали, господа? Раз в жизни я встретила хорошего человека... а вы бросились на него, как псы! Прочь, уйди отсюда, тень! Господа, он не жених мне больше! Я найду себе нового жениха! Господа, принцесса найдет себе нового жениха! Вот радость-то! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Я все поняла. Христиан, милый... эй, начальник стражи, взять того! Пожалуйста, взять его! Я помогу вам! Держите! А нет, я... держите его! Я... держите его! Где же он? а на руках пустая мантия. Он убежал! Он скрылся, чтобы еще раз стать у меня на дороге. Но я узнаю его. Я узнаю всюду его. Аннунциата, дайте мне руку. Идемте отсюда. Как ты себя чувствуешь, Христиан Теодор? Милый. Мне больно глотать. Прощайте, господа. Христиан Теодор, прости меня. Ведь я ошиблась всего один раз, но я уж наказана, и будет. Останься. Или возьми меня с собой. Я буду вести себя очень хорошо, обещаю. Нет, нет, принцесса. Не уходи. Боже мой, какая я несчастная девушка. Господа, просите его. Останься. Ну куда вас? Простите, господа, но я так занят. Идем, идем, Аннунциата. Дай мне твою руку. Христиан Теодор, на улице идет дождь. Темно. А во дворце тепло, уютно. Я прикажу затопить все печки. Останься. Нет, нет, мы оденемся потеплее и уедем. Не задерживайте нас, господа. Пропустите! Пропустите! Вот ваши галоши, господин профессор. А вот плащ. Аннунциата, похлопочи за отца, чудовище. Карета у ворот. Карета у ворот. Аннунциата, в путь. В путь. Радиоспектакль Дмитрия Николаева «Тень». Действующие лица и исполнители. Ученый Христиан Теодор и его тень Теодор Христиан. Евгений Князев. Пьетро – хозяин гостиницы. Юрий Яковлев. Аннунциата – его дочь. Чулпан Хаматова. Принцесса – Ольга Свирина. Юлия Джули – певица. Елена Харитонова. Первый министр – Виктор Шендерович. Министр финансов – Михаил Ульянов. Цезарь Борджиа – журналист Юрий Васильев. Доктор – Лев Дуров. В остальных ролях – артисты московских театров.